Глава 23. Марк. Надо признать, эта командировка проходит совсем не так, как мы с Костяном планировали. Чувствую себя скромным учеником семинарии, в которую когда-то давно отказался поступать, несмотря на настояние отца. Перевозбуждение сказывается, мои мысли постоянно возвращаются к новенькой. Представляю плавные изгибы ее мягкого, податливого тела, милые черты строптивого личика, пухлые губки, которые округляются от громких, протяжных стонов. Блять, ходить с постоянным ноющим от желания стояком в душную жару – сомнительное удовольствие. От неконтролируемого желания поскорее овладеть нашей строптивой подчиненной я не могу сосредоточиться на работе. «Груз привезли?» – спрашиваю Костю, выходя из ванной. «Да», – хмуро отвечает он, оглядывая две небольших сумки, что стоят возле кровати. «Сейчас в шкаф уберу». «Может, лучше их в сейф спрятать?» «Не поместится, я уже пробовал». «Ну, охрененно!» Закатываю глаза я. «Еще не хватало, чтобы горничная их тут нашла». «Уборка номеров уже была утром», отзывается Костя, пряча наш груз под чемоданы с вещами. «Так что до нашего отъезда завтра в 5 утра никто не должен приходить в номер». Решаю не спорить с ним. Надеюсь, друг знает, что делает. Прекрасно понимаю его желание поскорее расплатиться с долгами и больше не зависеть от нашего кредитора. Однако вся эта хрень с незаконными грузами порядком напрягает меня. Это уже второй раз. Мы с Костей предпочитаем не смотреть в содержимое сумок. Меньше знаешь, крепче спишь. В любом случае, еще пару рейсов в Мексику, и мы будем свободны от обязательств. Думаю, небольшой риск того стоит. «Ну что, готов?» – спрашивает меня он, когда я натягиваю легкую льняную рубашку. «Еще как!» – усмехаюсь я. «Ника уже должна ждать нас внизу, в баре. Сегодня в отеле будет вечеринка. Громкая музыка, танцы, бухло». Уверен, мы наконец-то получим то, чего так долго ждали. Наш сладкий десерт в виде юного, разгоряченного тела новенькой красотки. Спускаемся на лифте. Чувствую странную дрожь, что горячим томлением разливается по телу. Черт, не помню, когда со мной было такое последний раз. Однозначно ожидание добавляет пикантности. Выходим из лифта и спускаемся к бару. Мы сразу замечаем ее. Одиноко сидящую за стойкой брюнетку в белом платье с сексуальным вырезом на спине. Отчего-то меня жутко бесит похотливый взгляд других мужиков из толпы танцующих. Хочется встать сзади нее и загородить обнаженную спину с собой от этих придурков. Усмехаюсь собственным мыслям. И когда это я стал таким собственником? Ведь наша красотка – разовое развлечение. Ну ладно, может быть, не разовое. Уверен, наши порочные игры ей понравятся. Сама будет названивать в Москве и просить повторить рандеву. Я быстро иду вперед и прикасаюсь пальцами к нежной, словно бархат кожи. Пробегаюсь по ребрам, а потом отсчитываю выступающие позвонки, ведя руку вниз. Знаю, что на ней сейчас нет трусиков, потому что они лежат в нашем номере. Это пиздец, как заводит. Брюнетка вздрагивает и оборачивается. «Чем тебя угостить?» Костя опирается о бар с другой стороны. «Секс на пляже хочешь?» Он многозначительно подмигивает ей. Глаза малышки распахиваются, и пушистые ресницы опускаются вниз. Щечки наливаются розовым. Она смущена и застигнута врасплох. То, что нужно. «Нет, спасибо!» — лепечет она. «Я пью минералку со льдом!» «Не говори ерунды!» — отмахивается Костя. «Голубую лагуну, пожалуйста!» Обращается он к бармену. Тот понятливо кивает и начинает смешивать коктейль. «Ну что, малышка?» Усмехаюсь я. «Сперва потанцуем?» Я разворачиваю ее на высоком барном стуле с крутящейся ножкой к себе лицом, чтобы насладиться ею во всей красе. В этом легком белом платьице с румяной от смущения фарфоровой кожей она похожа на девственницу-невесту, что впервые оказалась наедине с женихом. Вот только жених у нее не один. Да и невестушка наша далеко не девственница. Судя по рассказу Кости, она очень отзывчивая и заводится с полоборота. «Ваш коктейль!» Бармен ставит на стойку длинный изящный бокал с лазурным напитком. «Давай же, малышка!» – подбадривает ее Костя. «Выпей с нами!» «Но вы...» – тихо шепчет она. «Вы же ничего не пьете!» «Мы будем пить чуть позже!» – подмигиваю я ей. «Что-то повкуснее того, что может предложить этот бар!» Глаза Ники округляются. Дрожащей рукой она тянется за коктейлем и делает два больших глотка, а потом закашливается. Да, видимо, бармен не пожалел водки. «Я хотела вам кое-что сказать!» Все еще не глядя нам в глаза, лепечет она. «Что же?» Костя нависает над ней. «Нам ужасно интересно!» Она делает несколько вдохов, будто внутренне решается на что-то, а потом быстро произносит на одном дыхании. «У меня есть одна фантазия, и я бы хотела воплотить ее с вами». Мы с Костяном пораженно переглядываемся. «Ну, наконец-то!» «Да?» Слышу, как охрип мой голос. «Чего же ты хочешь?» Ника снова вздыхает, а потом поднимает на нас затуманенные глаза. «Я хочу секса втроем, в общественном туалете». У меня глаза на лоб лезут, а дыхание перехватывает. «Ни хрена себе, вот так скромняшка». Костя первым приходит в себя и обретает дар речи. «Милая Ника!» Он берет ее ладонь и подносит к губам. «Кто мы такие, чтобы противиться твоим желаниям?» Робкая улыбка трогает пухлые губки малышки. «Идите, ждите меня, мужской туалет. Я сейчас приду». Небольшое сомнение закрадывается ко мне, но потом юркая ладошка накрывает мой почти готовый к подвигам пах. Она слегка сжимает затвердевшую плоть. Замиранием сердца вижу, как она проделывает то же самое с членом Кости. Гладит, ласкает прямо через ткань брюк. Мне хочется прикрыть глаза и застонать от удовольствия. Ведь в отличие от Кости, который получил небольшую разрядку утром, я все это время был вынужден терпеть. «Я приду туда за вами, а вы...» Ее глаза томно поблескивают. «Притворитесь незнакомцами!» «Ладно!» Резко выдыхаю я. Заманчивая перспектива вытесняет все прочие мысли. Мы с Костей возбужденно переглядываемся, уже представляя себе картинку. Наша малышка не против ролевых игр? Кто бы знал, что она полна сюрпризов? Оказавшись в туалете, я проверяю кабинки. Никого. Костя открывает кран с холодной водой и умывает лицо. «Я же тебе говорил, что она огонь!» — говорит друг. Я ничего не отвечаю, но прислоняюсь спиной к прохладному кафелю. Все тело горит пожаром. Проходит 5 минут, но Ника так и не появляется. Черт, мне кажется, ли уже все 10 минут прошли? Подхожу к двери и дергаю ручку. Как странно, будто что-то подпирает дверь снаружи. Внезапно на Костин телефон приходит оповещение о входящем сообщении. «Что там?» – спрашиваю я, все еще пытаясь открыть дверь. «Какого хрена?» «Марк!» – Костя хмуро вглядывается в телефон. «Твоя ключ-карта от нашего номера у тебя?» «Да». «А запасная?» «Я ее нашей красотке отдал за завтраком. А что?» Костя убирает телефон и яростно смотрит на меня. «Я подключен к новой системе безопасности отеля, и только что мне пришло сообщение о том, что кто-то зашел в наш номер».